Далее Ибн Сина сравнивает болезнь с нападением на крепость. Заболевание для тела подобно внешнему врагу для города, а естество подобное правителю, охраняющему город. Между ними иногда происходят легкие стычки, с которыми можно не считаться, а нередко сражение усиливается, и тогда наблюдается, как признаки усиления боя, различные обстоятельства и явления, пыль, смятение, крики, потоки крови. Затем в неощутимой по длительности промежуток времени, как бы в одно мгновение происходит перелом, и либо побеждает правитель, защищающий город, либо одолевает непокорный враг. Победа бывает либо полная, когда одна из сторон совершенно разбитой бежит и оставляет город противнику, или неполная, когда поражение не мешает вернуться и напасть снова. Тогда битва происходит еще раз или много раз, и исход определяется в последнем бою. Правитель, когда он одолеет и отразит врага, либо совершенно изгоняет его и освобождает площадь и пространство города и все прилегающие к нему окраины, либо изгоняет его не полностью, а только отбрасывает от города, но не может вытеснить из окраин, прилегающих к городу. Также и сила, приносящая хороший кризис, либо отгоняет вредоносную материю от лучших частей тела, то есть от сердца и главенствующих органов, и от его окраин, то есть конечностей, либо отгоняет ее от лучших частей, но не может отогнать от конечностей, и материя даже направляется к ним. Это называется кризисом с перемещением материи. Нельзя не признать удачным это сравнение. Оно иллюстрирует мысль Ибн Сины, отражает его понимание взаимоотношений между человеческим телом и вредными влияниями на него. Продолжая сравнение о нападении на крепость и болезни, Ибн Сина пишет: «Тому, кто желает составить мнение о том, что должно последовать, победа правителя-защитника или победа врага-нападающего, преступника, надлежит делать заключение на основании видимых обстоятельств. Также и врачу подобает делать заключение по видимым обстоятельствам о хорошем или плохом кризисе. Когда супостат совершает нападение на город и завязывает упорный бой и теснит защитников, и поднимается смута, и имеются явные признаки жестокого столкновения, а правитель-защитник города все еще не собрал снаряжение и не может пустить в ход оружие, то видимые признаки указывают, что дела правителя плохи. При противоположных этому обстоятельствах противоположным будет и вывод. Если болезнь приводит в движение признаки кризиса, о которых мы вскоре упомянем, прежде чем наступает созревание, это указывает на нехороший кризис. А если имеется налицо некоторая зрелость, это указывает на неполный кризис, тогда как наличие полной зрелости указывает на хороший полный кризис. Кризис в течение болезни – очень сложное явление по причинам, движущим силам, проявлению и, наконец, в прогностическом отношении. Понимание кризиса связано с обширным кругом вопросов и всегда отражало различия принципиальных мировоззренческих позиций в медицине. Обосновывая свое понимание кризисов, их течения и кризисных дней, Ибн Сина вступает в спор с теми, обычно не называемыми им противниками, которые отвергали учение Гиппократа о кризисах и кризисных днях. Суждения Ибн Сины о кризисах, их симптомах, происхождении и так далее вызывают двойственные впечатления. В суждении о кризисах и кризисных днях много искусственного, надуманного, связанного несовершенством знаний и ошибочными умозрительными теориями, при помощи которых пытались объяснять физиологические и патологические процессы. И вместе с тем, в этом суждении, несомненно, отразился обширный опыт врачей, знавших периодичность приступов, например, при малярии, волнообразность течения многих заболеваний –